она была даже изящна и совсем лишена обычной сладострастной привлекательности. Больше всего Сербинова трогало то, что женщина была чем-то счастлива и смотрела на него и вокруг себя глазами расположения и сочувствия. От этого Сербинов сейчас же нахмурился. Счастливые были для него чужими. Он их не любил и боялся. «Или я разлагаюсь?» — с искренностью разгадывал сам себя Сербинов. «Или счастливые бесполезны для несчастных?» Странно счастливая женщина сошла на театральной. Она была похожа на одинокое, стойкое растение на чужой земле, не сознающее от своей доверчивости, что оно одиноко. Сербинову сразу стало скучно в трамвае без нее. Засаленная, обтертая чужими одеждами кондукторша записывала номера билетов в контрольный листок. Провинциальные люди с мешками ехали на Казанский вокзал, жуя пищу на дальнюю дорогу, и электромотор равнодушно стонал под полом, запертый без подруги в теснинах металла и сцеплений. Сербинов соскочил с трамвая и испугался, что та женщина навсегда исчезла от него в этом многолюдном городе, где можно жить годами без встреч и одиноким. Но счастливые медлят жить. Та женщина стояла у малого театра и держала руку горстью, куда газетчик постепенно складывал гривенники сдачи. Сербинов подошел к ней, решившись от страха тоски на смелость. — А я думал, что вас уже утратил, — сказал он. — Я шел и вас искал. — Мало искали, — ответила женщина и пересчитала правильность денег. И это Сербинову понравилось. Он сам никогда не проверял сдачу, не уважая ни своего, ни чужого труда, которым добываются деньги. Здесь же, в этой женщине, он встретил неизвестную ему опрятность. «Вы хотите немного походить со мной?» — спросила женщина. «Я вас прошу об этом», — без всякого основания произнес Сербинов. Доверчиво счастливая женщина не обиделась и улыбнулась. «Иногда встретишь человека, и он вдруг хороший», — сказала женщина. «Потом его потеряешь на ходу, тогда поскучаешь и забудешь». «Я вам показалась хорошей, верно?» «Верно». Полностью согласился Сербинов. Я бы долго скучал, сразу утратив вас. А теперь поскучаете недолго, раз я не сразу пропала. В манере идти и во всем нраве этой женщины была редкая гордость открытого спокойствия, без всякой рабской нервности и сохранения себя пред другим человеком. Она шла, смеялась от своего настроения, говорила и молчала, и не следила за своей жизнью. Она не умела приспособить себя к симпатиям своего спутника. Сербинов попробовал ей понравиться, не выходила. Женщина не менялась к нему. Тогда Сербинов оставил надежду и с покорной тоской думал о времени, которая сейчас спешит и приближает его вечную разлуку с этой счастливой, одаренной какой-то освежающей жизнью женщиной. Ее любить нельзя, но и расстаться с ней слишком грустно. Сербинов вспомнил, сколько раз он переживал вечную разлуку, сам ее не считал. Скольким товарищам и любимым людям он сказал однажды и легкомысленно «до свидания» и больше никогда их не видел на свете и уже не сможет увидеть. Сербинов не знал, что нужно сделать для удовлетворения своего чувства уважения к этой женщине, тогда бы ему легче было попрощаться с ней. «Между друзьями нет средств утолиться до равнодушия, хотя бы временного», — сказал Сербинов. «Дружба ведь не брак». «Для товарищей можно работать», — ответила спутница Сербинова. «Когда уморишься, бывает легче. Даже одной можно жить. Для товарищей остается польза труда. Не себя же им отдавать. Я хочу остаться целой». Сербинов почувствовал, в своей кратковременной подруге некую твердую структуру.